жонглирование цифрами. Там, где покупку обычно делают не столько для удовольствия, сколько исходя из рациональных соображений, в первую очередь это касается сектора B2B, бизнес для бизнеса, продавцу желательно освоить нехитрое умение жонглировать цифрами. Этот навык зачастую позволяет убедить потенциального покупателя, что цена лишь кажется высокой, что выгоднее приобрести более дорогой товар у вас, нежели более дешевый у конкурента, что человек неправильно оценивает перспективы сделки и тому подобное. Базовые приемы жонглирования цифрами строятся вокруг четырех чисел – цены, разницы цен, срока и величины выгоды, либо величины убытка. Разные сочетания этих цифр позволяют представить одну и ту же цену как низкую или высокую, сделку как выгодную или невыгодную и тому подобное. Давайте посмотрим, как это делается. Но сначала запомните один очень важный принцип. Прежде чем вы начнете жонглировать цифрами, вам надо убедиться, что потенциальный покупатель согласен с тем, что эти цифры правильные. Не говорите: «наше оборудование поднимет производительность вашего цеха на 5% и это значит». Вместо этого спрашивайте: «вы согласны с тем, что наше оборудование может поднять производительность вашего цеха на 5%?» И только после того, как человек ответит утвердительно, переходите к расчетам.